Глава 17, в которой я старательно выпутываюсь из западни, и у меня почти получается. «Жив всем гадам назло, а ты как?» – надиктовал я в отрядном чате. «Тоже держусь», – тут же прилетел ответ от Белки. «Удачи». «И тебе». Вот и поговорили. Странно, что на грохот автоматных очередей до сих пор не сбежалась подмога. Этому у меня было единственное разумное объяснение. Боты опасались нарваться в коридоре на засаду и не спешили соваться в логово невидимки. Но все выходы из коридора наверняка уже оцепили и заблокировали. От разоблачения меня пока что спасает лишь продолжающийся дождь, струи которого, заливая местные камеры, временно лишают ботов возможности отслеживать периметр. Только поэтому врагам до сих пор неизвестно, что маскировка с меня слетела, и серьезной проблемы для группы захвата я уже не представляю. Противопожарный дождь начал ослабевать. Необходимо было срочно принимать какие-то меры. «Вся надежда на вас, парни», – пробормотал я, присаживаясь на корты у тел застреленных врагов. И, прислонив к стене винтовку, стал обеими руками выворачивать карманы их разгрузок. Первый бот моих ожиданий не оправдал. Кроме запасных обоим и сигарет с зажигалкой, в его карманах ничего больше не оказалось. Зато в первом же кармане второго автоматчика мои пальцы нащупали связку магнитных отмычек. Прихватив винтовку, я рванул к ближайшей складской двери и стал лихорадочно приставлять к таблетке магнитного замка найденные отмычки. На третий дверной запор радостно пискнул, и, ухватившись за приваренную к стальному листу ручку, я потянул на себя тяжелую дверь. Несмотря на день снаружи, за дверью меня встретил кромешный мрак. Зато здесь было сухо, и я без колебаний шагнул в неизвестность, спасаясь от опостылевших ледяных струй с потолка. Стоило переступить порог склада, как автоматически загорелись все потолочные лампы, и в огромном помещении стало даже светлее, чем на улице. Всюду, куда ни кинь взор, расходились ряды высоченных стеллажей, заставленных вереницами коробок и тюков с каким-то добром. В глаза невольно бросились запененные прямоугольники в стенах, на месте окон. Боты не стали заморачиваться со шторами, а просто намертво закупорили все прочие выходы наружу, кроме двери. Блять, да это же грёбаный бункер! А не загнал ли я себя сам в ловушку? Пронеслась в голове паническая мысль. Дверь за спиной с тихим щелчком захлопнулась, отрезая сухой склад от залитого водой коридора. «Да ну блин, какая нахрен ловушка?» Слух одернул я сам себя. «У меня же есть отмычка. Я в любой момент могу... Млять!» Обернувшись, вместо двери я обнаружил ровную гладкую стену. Без намека на таблетку магнитного замка. «Как же эти суки отсюда выбираются-то?» И словно в насмешку над моим резко просевшим настроением, перед глазами загорелись строчки победного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 9 дронов и 10 ботов 19, 20 и 21 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 22 581. Характеристики плюс 1 к знаниям, плюс 12 к картографии, плюс 1 к наблюдательности, плюс 11 к удаче, плюс 11 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою, плюс 13 к фехтованию, плюс 14 к меткости, плюс 2 к физической броне, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 2 к скрытности, плюс 13 к скорости, плюс 4 к реакции, плюс 4 к гибкости, плюс 1 к интуиции, плюс 9 к силе Стикса, дух Стикса плюс 1, плюс 4 к броне Стикса, плюс 1 к медитации, плюс 3 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 32 к алкоголизму. Плюс 48 к легкой атлетике. Ловкость плюс 1. Плюс 49 к тяжелой атлетике. Плюс 33 к стрелку. Атака плюс 1. Плюс 52 к хамелеону. Защита плюс 1. Плюс 25 к палачу. Плюс 28 к стайеру. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 8 к удаче. Плюс 3 к физической броне. Плюс 3 к скрытности. Плюс 8 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 30 к хамелеону. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 24 к картографии. Плюс 16 к меткости. Плюс 67 к физической броне. Плюс 20 к скорости. Плюс 88 к силе Стикса. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 1 топтун, 3 лотерейщика и 7 бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 4197. Характеристики – плюс 7 к картографии, плюс 7 к меткости, плюс 3 к скрытности, плюс 7 к гибкости, плюс 6 к силе Стикса. Навыки – плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! «Ну, хоть десяток ботов успел завалить», — мысленно рассуждал я по мере прочтения строк уведомления. «Вот и 38-й уровень прилетел. Ишь ты! Ай да белка!» — нашла себе развлечение. Окрестные твари не успели обрадоваться избавлению от тихого ужаса, как вакантное место питона узурпировала кровожадная квас с читерскими резаками. Вдохновленный примером неунывающей подруги, я вспомнил о резаке и шпоре в своем инвентаре и с облегчением осознал, что с их помощью запросто могу вскрыть любую из четырех стен своего узилища. А коль так, выходит, что никакая это для меня не ловушка, а как раз-таки относительно безопасное убежище. Разумеется, не обнаружив меня в коридоре, боты рано или поздно догадаются проверить склады. Но какое-то время на поиски невидимки в коридоре они по-любому потратят. И эту фору мне нужно суметь грамотно использовать. Рассуждая, я прохаживался среди стеллажей, рассматривая содержимое многочисленных полок, и случайно зацепился взглядом за вскрытый тюк с форменным камуфляжем ботов. Вид стопок сухой чистой одежды принес понимание, что я ужасно замерз в своих мокрых, куцых обносках. Я мигом разделся и, перебрав несколько тюков, нашел камуфляж подходящего размера. Когда одевался, в голову пришла смелая мысль полностью экипироваться ботом. В таком виде, после выхода со склада, мне будет гораздо проще слиться с враждебной окружающей средой, и даже засветившись перед объективами камер, я не привлеку к себе внимания. В ящиках соседнего стеллажа я отыскал подходящие по ноге ботинки. Еще через два стеллажа нашел для себя комплект шлема и разгрузки. А в самом дальнем конце у стены обнаружил стопки ботовских ранцев и, выбрав самый большой, плотно забил его старой мокрой одеждой и калошами, прикрыв сверху содержимым рюкзака. Единственное, чего я нигде не смог тут найти – полок с оружием. Оно и понятно. Это был склад с амуницией, а оружейный арсенал располагался в другом месте. С винтовкой вместо ботовского автомата я мог подставиться. Но накрутив камуфляжного тряпья на ствол, оптику и рожок, я придал винтовке отдаленное сходство с ботовским автоматом. При целенаправленном разглядывании оружия обман, конечно, легко вскроется, но если особо не приглядываться, со стороны винтовка теперь вполне может проканать закамуфлированный автомат. Полная экипировка и маскировка винтовки заняли у меня около получаса. Я прислушался к своим ощущениям. Интуиция вроде не подавала сигналов тревоги, Значит, искать меня на складах боты еще не догадались. И у меня в запасе имеется достаточно времени, чтобы проделать в стене дыру и свалить отсюда по-добру, по-здорову. Оставалось только определиться с направлением безопасного отхода. Глупо было бы прорубить проход на улицу, в коридор или на соседний склад. Все эти три варианта мгновенно раскроют меня перед ботами. И не спасет уже никакая маскировка. С определением единственной подходящей для бегства стены вопросов у меня не возникло. Благодаря очевидному ориентиру в виде запененных окон, уличную стену с прочими перепутать было невозможно. Напротив уличной находилась такая же длинная коридорная. Слева от уличной – стена между складами. А вот справа как раз и была та единственная, подходящая для побега. Но прежде чем приступать к сверлильно-дробильным работам, я решил подстраховаться и активировал всевидящее око. Сквозняк. Стеллажи с вещами и стены за ними мгновенно сделались полупрозрачными, и я невольно отшатнулся, обнаружив всего в 5 метрах за коридорной стеной внушительную группу подсвеченных красным автоматчиков, напряженно всматривающихся куда-то в бок. Проследив за их взглядами, я заметил призрачные контуры коридора, в дальнем конце которого обнаружилась еще одна группа подсвеченных красным автоматчиков, а между призрачных стен коридора, выстроившись в ряд, неспешно летели 3 полупрозрачных дрона, от которых вниз уходили 3 широких красных тепловых луча, что, накладываясь друг на друга, практически полностью перекрывали красной завесой коридор от стены до стены. Похоже, за стенкой дроны сканировали пустой коридор на наличие неуловимого меня. С трудом оторвавшись от фантастического зрелища, я сосредоточил внимание на правой стене и обнаружил за ней призрачные очертания лестничного марша. Причем в соседствующем с коридорной стеной углу лестничный марш просматривался хуже, чем в остальной части правой стены. Приглядевшись, я обнаружил за подозрительным углом еще одну стену. Похоже, там располагалось что-то вроде чулана с выходом на лестничную площадку. Отодвинув крайний стеллаж и пройдя непосредственно в заинтересовавший меня угол, я тщательно рассмотрел тамошний кусок стены вблизи и обнаружил, что толщина ее в одном месте, на участке шириной примерно в 1 метр и высотой в 2, гораздо меньше, чем у стены вокруг. Дальше несложно было догадаться, что здесь, скорее всего, под слоем штукатурки замурована самая обычная дверь. Уж не знаю, кто это додумался так начудить. Сами строители института или переделавшие институтское помещение для своих нужд боты, да это и не важно. Главное, что я обнаружил идеальное место для безопасного выхода со склада. Стена перед глазами, утратив прозрачность, снова стала прежней. Действие всевидящего ока закончилось. Призвав шпору, я сделал пробный пропил по низу. Шипастый диск играючи вгрызся в сухую штукатурку. Каменная пыль сменилась древесной стружкой, а еще через несколько секунд я почувствовал, что диск пробил преграду и частично вылез с другой стороны. Разумеется, я не стал выпиливать в стене целиком всю дверь. Ограничился квадратом примерно 60 на 60 сантиметров в нижней ее части, полный пропил которого занял меньше минуты. Прежде чем лезть в получившуюся дыру, используя яркое освещение склада как подсветку, я заглянул в соседнее помещение. Это на самом деле оказался маленький чулан со старыми ведрами, швабрами, закаменевшими половыми тряпками и обилием паутины на стенах и потолке. Боты чуланчиком явно не пользовались. Здешний хлам стопудово хранился здесь еще с институтских времен. Аккуратно отодвинув в угол гремучие ведра и швабры, я стал перебираться. Сперва перетащил рюкзак, шлем с разгрузкой и винтовку, затем, засунув ноги в чулан, как смог, постарался подтянуть к стене отодвинутый ранее стеллаж и, полностью перебравшись внутрь, приставил на место выпиленный кусок стены. С последним пришлось повозиться дольше всего, потому что работать пришлось в кромешной темноте. С моим исчезновением со склада тамошнее освещение тут же погасло, а в чулане тоже было темно, как в жопе негра. Пришлось заделывать дыру буквально на ощупь. Испачкав все пальцы в прозрачном клее, тюбик с которым надыбал на складе, и вдосталь изматерившись про себя, разумеется, я так и справился и надежно закрепил в стене возвращенный на место кусок. Глотнув живца из призванной фляжки сензе, я на ощупь натянул на себя разгрузку, ранец и водрузил на голову шлем. Закинув на плечо винтовку, взялся за ручку двери и... Вот дерьмо! Похоже, эта грёбаная деревяшка оказалась заперта снаружи на висячий замок.